и сыграть роль. Понимая ее с режиссерской позиции, он никогда не нагружал, не ломал актера, а внимательно следил за его работой. Он будто бы приглашал: сыграй роль по-своему. И при всем громадном авторитете Рубена Николаевича, актеры под его руководством никогда не чувствовали режиссерского творческого диктата. В 1967 году Симонов репетировал, как оказалось, свой последний спектакль — «Варшавскую мелодию». С таким упоением, с таким счастливым вдохновением, что я и сейчас вижу его сияющие глаза. Он упивался жестом, текстом, наслаждаясь работой над этой изящной, умной и глубоко драматичной пьесой Леонида Зорина. «Варшавская мелодия» — одна из лучших пьес Зорина. Играя в ней, я всегда испытывал необычное чувство актерского покоя. Странно? Нет. Ты знаешь, что корабль, на котором ты плывешь, продуман до мелочей, что построен он точно, что все его части подогнаны разумно и целесообразно, и он сам крепко скроен да ладно шит. И абсолютно ясно, что он осилит плавание. Поэтому есть высшая справедливость в том, что именно «Варшавская мелодия» стала для Рубена Николаевича его лебединой песней. Она — своеобразное творческое завещание Симонова. Он смотрел влюбленными глазами на Юлию Борисову, которая играла Гелену, заразительно хохотал, если у нас получалась какая-нибудь сцена. Одну репетицию, которая вдруг вошла в раскованное импровизационное русло, сцену в музее, когда Виктор, влюбленный в Гелю, думает не о музейных редкостях, а о том, как бы поцеловать ее, Симонов буквально прохохотал. Счастье творчества его пьянило. Он то и дело вытаскивал платок из нагрудного кармана и вытирал им катившиеся слезы. Есть такие редчайшие, счастливые минуты репетиции, когда все ладится, когда сам процесс рождения спектакля доставляет радость, а актеры расцветают, заражая друг друга творческим энтузиазмом. Вот такой была эта незабываемая репетиция. И она в моей памяти окрашивает этим теплым, человеческим, радостным светом весь спектакль, который рассказывал о грустной истории любви двух людей. Казалось бы, их судьба столкнула для счастья, и они не сумели отстоять его в будничной суете. В житейских коллизиях побеждает сильный и верный, а Виктор, которого я играл, хотя обладает добрыми человеческими задатками, далеко не силен характером. В пьесе мы старались рассказать о том, как одно предательство любви влечет за собой другое, и как часто Виктор смиряется с этим, оправдывая свое отступничество непреодолимыми жизненными обстоятельствами. Тогда в СССР вышел закон, запрещающий жениться на иностранок. А его любимая Геля — полька. Отступать в первый раз боязно и стыдно, а дальше это становится привычным. Без любви и счастья жизнь прожита напрасно. Все мы знаем об этом. Поэтому наш элегический грустный спектакль затрагивал у зрителя какие-то глубоко в душе запрятанные струны. И мы, актеры, ясно чувствовали тепло зала, слушали ту прекрасную тишину, которая дороже всяких бурных аплодисментов. По изяществу и элегантности, с каким Рубен Николаевич поставил «Варшавскую мелодию», это был истинно вахтанговский спектакль. Ведь Симонов всем своим творчеством служил заветом Евгения Багратионовича. И нам, ученикам, он прививал любовь к вахтанговскому началу, любовь к театральности. Можно лишь глубоко пожалеть, что многие из его показов мы, актеры, смогли довести до зрителя не в самом лучшем виде. Кроме Симонова, было чему поучиться и у других вахтанговских актеров послевоенного времени. Труппа тогда была интересная, многообразная, богатая индивидуальностями и замечательными мастерами. Глубокий, неожиданный Михаил Федорович Астангов, находящийся в ту пору в начале своего будущего блистательного взлета Сергей Владимирович Лукьянов, имевший редкостную популярность Андрей Абрикосов, поразительный жизнелюб и озорник, человек большого и доброго сердца, При его известной всей стране комической внешности